так как я в норе 3 днями, одиночествовали, одиночествуют многие годы. И наутро в сосновом солнце, заботливейшей нежностью, сердечностью и внимательностью встретили нас эти люди. За табльдотом мы приказали сдвинуть наши столики, и у меня был отец, который заботился, чтобы я хорошо ел, именно отец. Наши дамы чуть-чуть терриблствовали за брекфастом и сейчас же после завтрака побежали в кустарную лавочку при отеле рассматривать игрушки, платьишки и покупать ту а-ля фе Джапанис. Мы, мужчины, сели в кресло на террасе над озером в сигарном дыме, в должном для американцев покойствии и благочинии, пока не пришли наши дамы. И, вернувшись, моя спутница шепнула мне о своем смущении, потому что миссис Г. вела себя так, точно хотела всю лавочку перекупить и передарить моей спутнице. В американском покойствии и в сигарном дыме мы, мужчины, вели совсем не американские разговоры, потому что мистер Г. спрашивал меня о евреях в России, и всей искренностью я говорил об этом народе, всей искренностью и всей той осторожностью, которую я мог собрать, ибо мне скоро стало ясным, что для мистера Г. вопрос о судьбах еврейского народа и о судьбах его в России гораздо существеннее, чем вся его жизнь. Совершенная осторожность, я полагаю, кроется в совершенной откровенности. В откровенности же кроется и искренность, и честь. Если нервы человека представить березовой берестой, сворачивающейся на огне, если представить, что эта береста будет выправляться, как ослабнет огонь, то передо мною в то утро сидел человек, нервы которого были похожи на березовую бересту. Словами своими, отцовски, он гладил меня по голове, этот седой человек с усталым лицом шведа и еврея одновременно, с сердцем, как береста. Мне хорошо было чувствовать себя сыном, но как часто сыновья я чувствовал себя сильнее отца. Этот народ, этот седой человек с бритым лицом философа, писатель и пророк этого народа, отец, который не судит, но хочет знать, только знать, для того, чтобы иметь мир, чтобы иметь покойствие за свой народ, этот человек, который бродит по миру, который не имеет родственников и говорит на всех языках мира. Наши дамы давно уже с русского языка перешли на французский, чтобы сообщить друг другу об улицах, делах и событиях. Событиях их дел в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Мехико, Токио. Мы пошли в парк, к храмам, к стадам оленей, в сосновую тишину, в сосновое солнце. Я узнавал, что вон тем часовням на горах 500 лет. Мистер Г. повел меня в чащу деревьев, куда не заходят люди. Он не предупреждал меня ни о чем. «Вот, смотрите на этот куст». «Что вы видите?» — спросил он. Я ответил, что я ничего не вижу. «Присмотритесь». Я присмотрелся и ничего не увидел. Тогда он показал мне, что одна из веток этого куста искусственная. Она сделана пауком, сплетена сеть паука, и на нее паук натаскал кору. Он повел меня к другому кусту. Прутиком он снял паука, тот побежал. Его же паутиной запутал его мистер Г. Этого паука мы посадили в чужую паутинную сетку. «Подождемте», — сказал мистер Г. «Этот паук сильнее, он прогонит хозяина».